Небывалая осень. Я ехал из Киева в Москву в тесной каморке вагонного отопления. Нас было трое пассажиров, пожилой землемер, молодая женщина в белом оренбургском платке и я. Женщина сидела на холодной чугунной печурке, а мы с землемером по очереди отсиживались на полу. Вдвоем поместиться там было нельзя. Мелкий уголь хрустел под ногами. От него белый платок женщины вскоре сделался серым. За наглухо забитым окном, тоже серым, в высохших потеках от дождевых капель, ничего нельзя было разобрать. Только где-то под сухиничами я увидел и запомнил огромный во все небо кровавый закат. Землемер посмотрел на закат и сказал, что там, на границах, уже должно быть дерутся с немцами. Женщина прижала платок к лицу и заплакала. Она ехала в Тверь к мужу и не знала, застанет ли мужа там или его же отправили на передовые позиции. Я ехал попрощаться с братом Димой в Москву. Его тоже призвали в армию. Меня в армию не взяли из-за сильной близорукости. Кроме того, я был младшим сыном в семье и студентом, а по тогдашним законам младшие сыновья, равно как и студенты, освобождались от военной службы. Выйти из отопления на площадку вагона было почти невозможно. Мобилизованные в повалку лежали на крышах, висели на буферах и ступеньках. Станции встречали нас протяжным воем женщин, ревом гармошек, свистом и песнями. Поезд останавливался и тотчас прирастал к рельсам. Только два паровоза могли столкнуть его, и то тяжелым рывком. Россия сдвинулась с места. Война, как подземный толчок, сорвала ее с оснований. По тысячам сел тревожно били колокола, возвещая мобилизацию. Тысячи крестьянских лошаденок везли к железным дорогам призывников из самых глухих углов страны. Враг вторгся в страну с запада, но мощный людской вал покатился навстречу ему с востока. Вся страна превратилась в военный лагерь. Жизнь смешалась, все привычное и устоявшееся мгновенно исчезло. За долгую дорогу до Москвы мы втроем съели только одну окаменелую булку с изюмом и выпили бутылку мутной воды. Поэтому, должно быть, воздух Москвы, когда я утром вышел из вагона на сырую платформу Брянского вокзала, показался мне душистым и легким. Кончалось лето 1914 года, грозное и тревожное лето войны, и в московском воздухе уже пробивались сладковатые и прохладные запахи осени, вялых листьев и застоялых прудов. Мама жила в то время в Москве как раз вблизи такого пруда на Большой Пресне. Окна квартиры выходили в зоологический сад. Были видны красные кирпичные брандмауэры пресненских домов, избитые снарядами еще во времена декабрьского восстания 5-го года, пустые дорожки зоологического сада и большой пруд с черной водой. В полосах солнца прудовая вода отливала зеленоватым цветом тины. Я никогда еще не видел квартиры, которая так вязалась бы с характером людей и с их жизнью, как мамина квартира на Пресне. Она была пустая, почти без мебели, если не считать кухонных столов и нескольких скрипучих венских стульев. В комнаты падала тень от старых почерневших деревьев, и потому в квартире всегда было сумрачно и холодно. Серые и липкие клеенки на столах были тоже холодные. У мамы появилось пристрастие к клеенкам. Они заменяли прежние скатерти, и настойчиво напоминали о бедности, о том, что мама бьется изо всех сил, чтобы хоть как-нибудь поддержать порядок и чистоту, иначе она не могла бы жить. Дома я застал только маму и Галю. Дима уехал в Граворново на полигон обучать стрельбе запасных солдат. Лицо у мамы за те два года, что я ее не видел, сморщилось, пожелтело, но тонкие губы были по-прежнему крепко сжаты, будто мама давала понять окружающим, что она никогда не сдастся перед жизнью, перед происками мелких недоброжелателей и выйдет из всех передряг победительницей. А Галя,

ни в пьесах Метерлинка, написанных как бы во сне. Однажды я встретил Захарова на Тверском бульваре. Он взял меня под руку и начал говорить о войне, о потрясенной культуре, о Бельгии. Говорил он с легким французским акцентом. Великолепная осень стояла в те дни над Москвой. Деревья роняли золоченую листву на стволы орудий. Орудия и зарядные ящики стояли серыми шеренгами вдоль московских бульваров, дожидаясь отправки на фронт. Прозрачное, небывало густое синее небо, дорога перелетных стай, простиралась над городом в сиянии тускнеющего солнца. И все сыпалось и сыпалось листва, заваливало крыши, тротуары, мостовые, шуршало под метлами дворников, под ногами прохожих, как бы стараясь напомнить людям, что вокруг них все еще существует забытая ими земля, что, может быть, ради этой земли, ради слабого блеска сентябрьской паутины, ради ясности сухих и прохладных горизонтов, ради затишливых вод, вздрагивающих от упавшего с дерева кусочка коры, ради запаха желтеющей ракиты, ради всей этой шелестящей, необыкновенно прекрасной России, ради ее деревень, ее исп, курящихся молочным дымом соломы, синеватых речных туманов, ее прошлого и будущего, ради всего этого все честные люди всего мира огромным совместным усилием остановят эту войну. Я понимал, конечно, что надеяться на это нельзя, что все эти мысли, как любил говорить Боря, сплошное донкихотство, и что поднявший меч на наш народ и его культуру, может быть, от этого меча и погибнет, но никогда добровольно не вложит его в ножны. Война накатывалась все ближе своим неотвратимым ходом. Казалось, дым ее пожаров уже заволакивал небо Москвы. Потом мы узнали, что это был действительно дым пожаров, но только лесных. Под Тверью горели леса и сухие болота. Утром я просыпался у себя в комнате, я спал на полу, и смотрел за окно. В небе пролетали листья и, качаясь, опускались на землю. Рама окна скрывала их от меня, и мне не удавалось проследить, куда они падают. Я не мог избавиться от мысли, что этот медленный и долгий изо дня в день полет листьев может быть последний в моей жизни. И все казалось, что листья летят с запада на восток, спасаясь от войны. Мне не стыдно сейчас сознаться в этих мыслях. Я был очень молод. Все окружающее было наводнено до краев лирической силой, исходившей, вероятно, от меня самого. Я же думал тогда, что такова сущность жизни. «Так вот, мой друг, — сказал мне Захаров, — не пора ли вам бросить слоняться по окрестностям Москвы в вашем туманном состоянии? За эту неделю, как передавала мне Мария Григорьевна, вы уже успели смотаться в Архангельское и Останкино». Слово «смотаться» Захаров сказал с особенным вкусом. Так он произносил все непривычные еще для него русские слова. «Да, я был и в Архангельском, и в Останкине», — сознался я. «О каком таком туманном состоянии вы говорите?» Захаров усмехнулся. «Вы ведете себя так, будто мир существует только для того, чтобы наполнять нас интересными мыслями». «Ну и что же?» — спросил я резко. Я начинал сердиться. «Почему все, будто сговорившись, обвиняют меня в несерьезном, в мальчишеском отношении к жизни?» «Просто вы начитались до отрыжки современных поэтов», — сказал примирительно Захаров и с удовольствием повторил. «До отрыжки!» «Если судить по вашим книгам,